Уже потом, когда их караван все-таки проехал в город, девушка поняла главный нюанс. Того самого посланника императора Тейна, который вез письма, пропустили фактически без задержки. Более того, гвардейцы тут же взяли его под охрану и повезли в центр города. Видимо, прямо к императорскому дворцу, а это для самой Чжао Жуюнь выглядело чуть ли не оскорблением. Да, она понимала, что они не были официальной посольской делегацией, и их никто не должен был, так сказать, пропускать вне очереди. Но привычка к тому, что в империи Шань к представителям сект относились по-другому, уже говорила сама про себя, и девушка сейчас чувствовала определенную обиду за случившийся факт. Их как обычных людей досматривали, а этого натужившегося старика местные стражники даже обошли со всех сторон, внимательно его оглядывая, словно ожидая, что с ним дальше может случиться. Но, видимо, они так и не поняли того, что он делает, и поэтому банально пропустили в город, что, по своей сути, с их стороны было ошибкой. Мало ли, вдруг он сейчас не дойдет до нужного места и банально сорвется, и выпустит это плетение, да еще и наполненное силой. Да оно запросто пару-тройку домов снесет, как будто их и не было. Однако этот старик все-таки удерживал это плетение под контролем, а они постепенно двигались дальше. Как ни странно, но тоже к императорскому дворцу. Потому что представители сект хотели поприветствовать местного императора, а для этого им было необходимо напроситься на прием, что тоже оказалось довольно сложным, ведь у императора тоже весь день расписан сверху донизу, и выбрать свободное время для того, чтобы принять новых гостей, ему было не так уж и легко. Однако, представители сект собирались настаивать на встрече с местными хозяином огромной страны, и им пообещали, что вскоре все они увидят эту венценосную особу, и для этого как раз был подходящий повод. Все только по той причине, что они прибыли весьма своевременно, так как, судя по празднично украшенным улицам и радостно перекликавшимся местным жителям, тут назревал какой-то весьма серьезный праздник, нежданный сюрприз. «Ну, что там, долго там еще?» – тихо проворчала принцесса Мюнбёль, уже немного уставшая от того, что ее служанка довольно долго возилась с ее прической, но выбора не было. В данном случае впереди был торжественный прием, посвященный дню рождения местного императора, и нужно было соответствовать. Так что тут, первая попавшаяся прическа, которая просто делает принцессу симпатичной и ухоженной девушкой, банально не подходит. Тут надо выглядеть так, чтобы все поняли то, с кем именно они имеют тут дело. То есть, такие прически делались очень долго, хотя, по сравнению с местными дамами, все то, что происходило у них с сестрой, было так, детской шуткой. Все только по той причине, что девушки уже знали об одном. Некоторые местные дворянки для того, чтобы выглядеть красиво и сделать себе торжественную прическу и нарядиться как следует перед каким-то торжеством, начинали готовиться загодя, как минимум за один день. Тем более, что у них прически вообще делают целый день, и некоторым приходится даже спать сидя, чтобы прическу не испортить. Ну, да, они-то хотя бы спят, сидя. А служанкам-то что делать приходится? А им приходится стоять рядом со своей хозяйкой, удерживая ее голову всю ночь, чтобы та случайно не повредила красоту, наведенную на ее голове. Честно говоря, когда четвертая принцесса впервые увидела это произведение искусства на голове одной из придворных дам местного императора, то сама едва не подавилась кусочком фрукта, который в этот момент как раз пыталась прожевать, чтобы хоть что-то вкинуть в уже начавший слегка бурчать пустой желудок. Все только по той причине, что на голове этой придворной дамы летела птица. Да, настоящая птица, что-то вроде грифа. Вообще-то, эта птица считается птицей-падальщиком, и ничего гордого, как иногда говорят, в ней просто нет. Но почему-то этой женщине захотелось, чтобы ее причесали именно таким образом, превратив ее голову в подобие этой птицы, вернее, ее волосы. Каких усилий это стоило тем, кто ее причесывал, никто не знает. Да ей, честно говоря, этого и знать-то не хотелось, а тем более, ей не хотелось знать ничего о том, что пришлось пережить тем, кто причесал другую даму, сделав ей на голове полноценный четырехмачтовый боевой корабль. Однако она видела глаза своей молоденькой служанки, которая ее везде сопровождала, той самой, которая сейчас старательно корпела над волосами принцессы, только и успевая выделять отдельные локоны, подкалывать каждый из них отдельной заколкой, при этом старательно отслеживая то, чтобы каждая заколка соответствовала определенному положению символики и пониманию ритуалов, принятых в родном государстве четвертой принцессы. А это дело нелегкое. Рядом стояла другая служанка, которая терпеливо все это время держала на руках поднос, на котором лежала вся эта гора заколок. По сути, служанка сейчас выглядела как какой-то маньяк, хотя бы из-за того, что у нее между пальцами были зажаты самые разные предметы. Нет, ножниц или чего-то режущего в руках у нее не было. В руках у нее были гребни. Один мелкий и частый, а другой, более крупный, и с редкими зубьями. Мелким она сначала расчесывала волосы принцессы, крупным разделяла их же на пряди. При этом, рядом с гребнями, между пальцами в каждой руке, было зажато как минимум по три заколки, которые, время от времени, стремительно обновлялись. Когда она какую-то из них успевала вставить на ее место, закрепляя очередной локон своей хозяйки, у нее даже во рту штук пять заколок сейчас было, она их губами держала, видимо для того, чтобы не хватать с подноса, где уже все эти заколки, вместо того чтобы лежать ровным слоем, разложенными по цвету материалу и качеству украшения, были похожи на какую-то свалку, перемешанную каким-то сумасшедшим. Самой же принцессе Мюнбель приходилось сейчас сидеть не шевелясь, тем более, что платье уже было на нее одето. Все цепочки, браслеты, драгоценности и различные другие украшения уже заняли свое место, и дело оставалось за малым, если так можно сказать. Напротив нее, как весьма своеобразное зеркальное отражение, сидела ее младшая сестра, и вокруг нее, точно так же, сейчас метались служанки. Только там, где у четвертой принцессы справлялась одна служанка, которая сейчас деловито что-то мыча себе под нос, боролась с волосами своей хозяйки, у ее сестры, старательно спотыкаясь друг об друга и тихо переругиваясь, боролась аж три служанки, что сразу говорило о том, что она тогда не ошиблась, когда переманила, весьма своеобразным образом, к себе эту молоденькую девушку. Все-таки у нее действительно был талант причесывать свою хозяйку и делать ей самые разные прически. Радовало девушку сейчас именно то, что они как раз успели к этому довольно серьезному празднику получить посылку отца, так как там были некоторые подарки, а также письма для дочерей императора Тейна. Надо сказать, что он довольно много написал своей четвертой дочери и даже выразил ей благодарность за то, что она сообщила ему в своем прошлом письме. Он посоветовал ей все же постараться сблизиться с этим странным парнем Юрием, который был весьма необычен, попробовать договориться с ним и все-таки заманить его в империю Шань. Там уже за дело возьмется сам император Тейн, а уж в том, что он найдет способ уговорить этого парня остаться в империи Шань, принцесса Мюнбель даже не сомневалась, ведь ее отец всегда говорил, что любого человека можно купить. Да, есть некоторые люди, которые считаются неподкупными, есть, и никто с этим не спорит, просто у людей есть определенные принципы, которые они стараются не нарушать. Но ее отец говорил всегда так: неподкупных людей нет, к ним просто цену достойную не подобрали. Звучит это все, конечно, немного странно, но она уже сама знала о том, что это действительно так. Есть люди, которых золотом купить нельзя, но их можно купить другим способом. Например, предложив какую-то должность, которая для них является фактически мечтой, банально помогая семье такого индивидуума, который просто потом, из-за своих же принципов, не сможет тебе отказать в какой-либо услуге или помощи. Ведь ты-то ему помогала без каких-либо условностей или договоренностей. Именно так принцесса Мюнбель сама сумела привлечь к себе внимание довольно серьезных чиновников при императорском дворе. У себя дома, там было несколько разумных, которые считали себя обязанными ей. А она, по сути, ничего особенного-то для них не сделала, просто вовремя, при встрече с отцом, упомянула об их заслугах, и все. И когда император дал им указ о том, что они получили новое назначение, как бы вскользь упомянув еще и о том, что они настолько знамениты своими заслугами, что о них даже его четвертая дочь знает. Эти люди были достаточно умные, поэтому довольно быстро поняли то, кто именно дал определенный намек императору Тейну на то, что они находятся не на том месте, которого достойны на самом деле, и они запомнили этот факт. Тем более, как уже было сказано, она от них ничего не просила, они с ней ни о чем не договаривались, но она оценила их знания, опыт и старания. Естественно, что ради того, чтобы помочь своей благодетельнице, Эти чиновники теперь могли бы пойти на определенные уступки. Вот только она приберегала их связи до особого случая. Точно так же можно было сказать и про нескольких представителей стражи императора, которые точно так же были готовы ей помочь. У одного сильно болела дочь, а денег на пилюлю лечения, которая могла бы ему помочь, у него не было. Всего лишь по той причине, что у него была слишком большая семья. Еще бы, 6 детей, из которых 5 девочки. Тут никуда не денешься. Нужно приданое для каждой собрать, и тратить деньги на кого-то одного просто не получится. Она же в данном случае поступила куда проще. Сумела найти такую пилюлю, и просто проходя мимо, спросила, является ли правдой тот слух, что у него болеет ребенок. Когда же тот грустно подтвердил этот факт, она просто всунула ему в руки бутылочку с этой самой пилюлей, и пошла дальше. Глаза этого стражника было невозможно описать словами. Она же в данном случае была всего лишь добродетельной и заботливой принцессой, которая переживает о больном ребенке, и, не более того, но получила в его лице верного стражника, который был готов ради нее буквально на все, даже на смерть, если она его об этом попросит. Кстати, когда ее попытались отравить, именно этот стражник первым ворвался в покой принцессы Мюнгбёль, которая плакала над телом умирающей кормилицы. Именно он, с оголенным мечом в руке, метался по ее покоям, выискивая убийцу. И, надо сказать, что в тот момент глаза у него были настолько злые, что даже сама принцесса прекрасно поняла, что если бы он нашел хоть кого-то, кто вызвал бы у него подозрение о том, что является предателем, то ему бы точно не поздоровалось. Вряд ли бы этот индивидуум пережил бы с ним встречу. Вспоминая об этом случае, принцесса Мюнгбёль едва сдержала скрип своих белоснежных зубов, так как уже определилась с тем, кто мог быть предателем. Нет, все те, кто служил сектам, сейчас играли ей на пользу. А вот что касается того, кто пытался ее отравить, это явно была та самая молоденькая служанка, которая ранее никак себя не проявляла, была послушной, тихой и практически никак не провоцировала к себе излишнего интереса. И все проверки она прошла без каких-либо проблем. Пока они были в империи Шань, она никак не действовала и не проявляла какой-либо активности. Поэтому сама четвертая принцесса не особо как-то ее подозревала. Однако здесь она заметила, что эта девушка начала нервничать. Еще бы, ведь здесь ей ни с кем было общаться, а значит, она будет вести себя так, словно пытается найти возможность хоть с кем-то связаться. Бывали даже случаи того, что она иногда начинала говорить с вновь прибывшими из империи Шань весьма странными фразами. Казалось бы, что фраза обычная, но она не заканчивалась, и это было подозрительно. Например, «Я люблю, когда над горой Туин восходит туман», после чего стоит и смотрит на этого человека, словно ожидает ответа. Судя по всему, это был своеобразный пароль проверка, и тот, кто знает ответ, должен был продолжить эту фразу. И подобное могло говорить именно о том, что в сложившейся ситуации она ищет того, кто мог бы ей подсказать, что она должна делать дальше. Ведь отъезд в империю Суран принцессы Мюнгбёль произошел слишком внезапно, и она явно не смогла получить нужные ей инструкции от своего настоящего хозяина. Обратив внимание на эту девушку, принцесса Мюнгбёль решила аккуратно сама проверить ее вещи. Вещей у служанки было немного. Небольшой сундучок и мешок. Мешок, в котором обычно хранились те самые платья, в которых эта служанка должна быть возле принцессы, а в сундучке все то, что более-менее ценное. Заколки, всякие женские предметы, вроде гребешков, румян, каких-либо красок, подчеркивающих цвет губ или ресницы. Однако, когда принцесса быстро и аккуратно открыла этот сундучок, который запирался простеньким замочком, и принялась проверять его, то она заметила одну странность. Дело в том, что этот сундучок был несоразмерным. У него слишком толстое дно было, и не только одно, а это было очень странно. Обычно такие предметы изготавливаются из одинакового по толщине материала. Стенки в таких сундучках делаются такого же размера и толщины, как дно и крышка. А тут, во-первых, задняя стенка была толще, как минимум, раза в 2, а также дно толще, раза в 3. Зачем? Ведь в данном случае получалось так, что этот сундучок изготавливался либо тем мастером, который просто брал первый попавшийся по толщине материал и слепил то, что получилось, либо здесь было что-то еще. Да, на первый взгляд, если не присматриваться, обычный простенький сундучок у никому не нужно служанки. Ну, как она найдет деньги на нормальный сундук? Нет, Конечно же, что было, то и схватило. Скорее всего, родители, которые ее отправляли на службу, просто всунули ей то, что им было не нужно. Какой-то корявый самодельный сундучок, он таким и выглядел. И, честно говоря, сама четвертая принцесса, открывая его, опасалась того, что поцарапается об него, или же посадит себе в палец занозу. Настолько грубоватым он выглядел. Вот только внутри его доски были отполированы. И этот факт ей не понравился. Значит, этот сундук не совсем обычный. Она попыталась внимательно его осмотреть, действуя очень осторожно, так как уже не один раз слышала о том, что в таких сундуках бывают ловушки. Например, какой-то специальный ядовитый шип, который, при неправильной попытке открыть тайник, который в нем может быть, просто вонзится в руку любопытного индивидуума, и тогда тебя уже ничто не спасет. Учитывая тот факт, что она явно пыталась найти отравителя, девушка понимала, что здесь может быть тоже что-то подобное. Поэтому, немного подумав, оставила это дело на потом. Однако саму данную служанку взяла на заметку и стала за ней внимательнее присматривать, при этом стараясь делать все аккуратно, и все же заметила в ее поведении определенные странности. Например, эта девушка в последнее время старательно подавала принцессе именно напитки, видимо, для того, чтобы четвертая дочь императора привыкла к тому, что именно эта служанка подает ей уже проверенные напитки. При этом она даже демонстративно их пробовала. Для чего? Ведь для этого у нее есть специальный человек, скорее всего, именно для того, чтобы все расслабились и привыкли к тому, что она проверяет любую жидкость, которую подают своей хозяйке. Такое рвение было похвальным. Но только не сейчас, не тогда, когда принцесса Мюнбёль начала подозревать эту молоденькую служанку в предательстве. Тем более, что сейчас они получили информацию о том, что из империи Шань в это государство прибыл новый караван с целой толпой самых различных разумных, среди которых было много представителей секта, и это было очень настораживающим фактором, и в первую очередь по той причине, что все они явно прибыли сюда не просто так, особенно учитывая тот факт, что, как минимум, среди двух групп таких разумных присутствовали весьма значимые персоны этих организаций, те самые разумные, которые входили в совет старейшин, являющихся чуть ли не самыми могущественными бойцами этих организаций. Что им могло здесь понадобиться? Хотя, учитывая намеки из письма императора Тиена, принцесса Мюнбёль сама прекрасно понимала, что тут речь идет о какой-то интриге ее отца. Он предупредил свою четвертую дочь о том, что решил кое-что сделать, и теперь, по сути, ей нужно будет проконтролировать происходящее здесь, а также продолжит собирать информацию о том, к чему это может все привести. Остальное они уже будут разбирать позже. Ну, наконец-то, тихо выдохнув с облегчением, принцесса Мюнбёль медленно встала с кресла, на котором сидела до сих пор, после того, как последняя нужная заколка заняла свое место. А вот ее сестру продолжали все еще причесывать. Все-таки ее служанка справилась куда быстрее, чем три у ее младшей родственницы. И это явно вызвало у них определенную ревность, ведь они все прекрасно видели тот факт, что их собственная хозяйка уже нервничает. А значит, она может в любой момент просто попросить у своей старшей родственницы помощи в виде услуг служанки, которую та могла бы ей одолжить. Чтобы лишний раз не провоцировать проблемы, четвертая принцесса тут же направилась прочь, а ее служанки сразу же последовали за ней, при этом успев прибрать за собой буквально все. И теперь тем служанкам придется отдуваться еще больше, ведь они должны поторопиться, а в таких делах три человека будут только друг другу мешать. Сейчас же сама четвертая принцесса шла и размышляла о том, что же ей следует предпринять в сложившемся положении. И, в первую очередь, она хотела убедиться в том, что все будет именно так, как задумал ее отец. Единственная проблема в данном плане могло быть именно в том, что в последнее время она не видела этого самого Юрия. Принцессу Елену видела, так как та приходила к своему отцу и брату, но делала это в одиночестве. А на прямой вопрос ответила, сказав, что ее супруг был занят, так как путешествовал в те самые мрачные земли, которые здесь заменяют запретные в империи Шань. И даже какой-то с гордостью, хотя и некоторой грустью, одновременно заявила о том, что он там считается чуть ли не самым опытным и продуктивным поисковиком, охотником. Вот же странное сочетание. Когда удивленная принцесса Мюнбёль переспросила у Елены о том, что это вообще может означать, та пояснила своей будущей родственнице тот факт, что это, по сути, название одного и того же человека, который ходит на те опасные территории. Все только из-за того, что такие люди стараются найти что-нибудь, оставшееся от древних людей, различные артефакты, ценные предметы, или же даже что-то с содержанием магии. Это поиск, то есть, тот, кто ищет что-то подобное, называется поисковиком. Однако, попутно ко всему прочему, они еще и охотятся на измененных дикой магией существ, а таких там всегда хватало. Так что именно тот, кто уходит в поиск, часто приходит с добычей в виде охотничьих трофеев. Какие-нибудь тушки, внутренние органы местных монстров, которые можно продать тем же алхимикам, и еще что-нибудь. Кости, шкуры, мясо, да все что угодно. Именно поэтому таких людей так и называют. Поисковик-охотник. Повезет ему что-то найти, так он поисковик. Повезет убить какую-нибудь тварь и раздобыть какие-то редкие ингредиенты, так он же еще и охотник. Все вполне понятно и объяснимо. Вот только четвертая принцесса никак не могла понять того факта, какой может быть смысл отправлять на это довольно опасное дело настолько ценного разумного, как этот самый Юрий. Мало того, что он боец, какого еще поискать надо, так он еще и артефактор, и алхимик. Взять хотя бы его артефакты, император Тейн уже сумел оценить в должной мере его амулеты для защиты от магии разума, и прислал своей дочери весьма недвусмысленную просьбу. Вернее, как сказать, просьбу, больше на приказ похожие сообщения. Ему нужно было как минимум штук 20 таких амулетов, для его охраны, для самого императора, и для особо доверенных людей, вроде охотников за магами разума. Оказалось, что они уже проверили их даже в деле. Эффективность этих амулетов была полностью доказана. Оставалось только одно – найти способ получить столько ценных предметов. Именно на это и рассчитывала четвертая принцесса, когда собиралась встретиться с этим парнем. Ведь это был прямой повод для такой частной беседы, так что никто, даже самая принцесса Елена, не сможет оспорить подобные причины для беседы. А что она скажет? Ведь четвертая принцесса интересуется персоной этого индивидуума не для себя лично. У нее это своеобразная просьба отца в письме указана. У нее даже имелись даже присланные артефакты с запретных земель именно для того, чтобы она могла хоть что-то у него обменять на них. Ведь ценность таких амулетов для империи Шань оказалась весьма велика. Поэтому у нее есть причина. Вот только сейчас почему-то четвертая принцесса подозревала, что у этого парня что-то случилось. Как-то странно вела себя принцесса Елена в последнее время. А значит, возможно, придется снова идти в ту самую академию, чтобы поговорить с данным индивидуумом с глазу на глаз. А что, ведь повод-то у нее действительно был для этого серьезный. Несмотря на то, что основной праздник, который имел отношение к дню рождения местного императора, должен был происходить в императорском дворце, где многие разумные будут делать различные подарки ему лично, для начала все будет происходить на главной площади, перед дворцом местного властителя. А там соберется, как поняла принцесса, огромная толпа народа, которую во дворец просто не пустит. Император Адальберт сам к ним выйдет, его там торжественно поздравит, после чего он отблагодарит народ империи и даст им отмашку на веселую гулянку прямо там, на центральной площади этого города, куда уже должны были подвести все необходимое для этого веселого процесса, после чего вернется во дворец, где наступит время для основного праздника. Тут начнется самое интересное. Так как дворяне империи начнут старательно демонстрировать друг другу свое рвение выслужить у своего императора одобрение своими подарками, кто на что гораст, как говорится, а сама принцесса Мюнбель подарит от своего отца императору Адальберту весьма ценную пилюлю противоядия, 6-го ранга, мощная вещь, и, по сути, считается, что такая пилюля может вылечить любое отравление, хотя самой это проверять не приходилось, так как тогда, когда отравили ее кормилицу, у принцессы такой пилюли под рукой просто не было, и такая пилюля стоит многих тысяч золотых монет. Учитывая тот факт, о чем уже как-то проговорился сам принц Георг по поводу того, что у самого императора Адальберта отравили жену, и ее спасти не смогли, такой подарок будет ему довольно ценным. Честно говоря, сама четвертая принцесса не понимала того, как эти люди вообще терпели тех самых эльфов, которые устраивали такие пакости. Да, она и сама прекрасно понимает, что их могли просто обмануть, рассказывая различные истории про то, как эти лесные жители старательно пытаются подгадить людям. Вот только был один нюанс: не могли все люди в округе из соседних государств так озлобиться на эльфов, причем практически одновременно, если те были ни при чем, а если они были виновны, так пусть получит свое наказание. Это имело определенное значение, если не считать того, что самой принцессе просто хотелось бы посмотреть на этих легендарных существ. И все только потому, что все говорят, что они очень красивые, и кто из дворян императора пытался сравнить ее собственную внешность с красотой эльфов, и почему-то говорили о том, что она более живая. Почему, они что, как ожившие деревья выглядят, что ли? Этого она не знала, но не хотела рисковать связываться с теми, кто мог банально травить людей, просто поблизости от себя. Мало ли, может, у них даже выдыхаемый ими воздух ядовитый, например, в тех же запретных землях твари бывают разные. Она как-то слышала про одного монстра, который просто идет и все вокруг себя отравляет. Он как бы окружен облаком ядовитого тумана. Говорят, что это очень опасная тварь, но это уже, как говорится, дело такое. Это существо следует опасаться тем, кто охотится на таких монстров. Она же такими делами заниматься не собирается, поэтому ей по данному поводу не стоит переживать. Выйдя на выделенный им балкончик, где они должны были дождаться появления самого императора и всей его семьи, и откуда он будет приветствовать площадь, девушка слегка удивленно распахнула глаза. Там было на что посмотреть. Огромная площадь перед дворцом была буквально запружена десятками тысяч людей. Впереди, практически прямо перед дворцовыми воротами, можно было заметить довольно неплохо одетых разумных. Скорее всего, это собрались различные провинциальные дворяне и дворяне с новых территорий. Ведь, как она уже поняла, буквально на днях империя Суран смогла поглотить еще одно, хотя небольшое, но все же отдельное государство, княжество Ярское, и это еще больше усиливало его позиции. Причем произошло это без каких-либо боевых действий. Местный князь просто сам обратился к императору Адальберту и предложил войти под его руку всем своим куском территории. И Адальберт великодушно согласился. Может быть, кто-то из местных дворян там и был недоволен таким решением подобного вопроса, но теперь такому умнику придется сидеть молча. А кто его теперь будет спрашивать? Если сам местный властитель сам пошел на подобный шаг, то, скорее всего, его дворяне уже не вызывали у него доверия. А какой еще другой повод может быть для этого? Девушка знала о том, что и на их землях тоже есть подобные самостоятельные и даже самодостаточные анклавы. Есть целые провинции, которые считаются самостоятельными. И сама империя Шань их даже не трогает. Почему? А зачем им это надо? Они торгуют с этими провинциями. По той простой причине, что у тех есть что-то ценное, что те могут обменять на поставки ресурсов из империи, и задрать особо цену не получится, потому что те умники тут же перекроют свои поставки, они как бы зависят друг от друга, так что, тут ничего не поделаешь, им приходится считаться друг с другом, и чужими интересами, так как там даже силой надавить не получится, просто те самые ресурсы просто перестанут поставлять, и все, а где они их берут, и как производят, это секрет, и, по сути, его можно банально потерять, в случае военного захвата тех территорий. К тому же, местные жители очень преданы своему хозяину, а это говорит о том, что захват таких территорий бескровным не будет. Более того, там будут длительные партизанские действия. По сути, чтобы захватить ту территорию, надо полностью вырезать все население. А кому это надо? Правильно, никому не надо. Поэтому империя Шань терпит их присутствие, а также ведет взаимовыгодную торговлю, но, не более того, возможно, когда-нибудь они сами согласятся войти в империю, но это будет не скоро. Тихо вздохнув после всех этих мыслей, Мюнбель снова внимательно посмотрела вниз. Основная площадь была отгорожена от императорского дворца кованым забором, за которым бурлила вся эта масса людей. Все это сейчас ей напоминало бушующее море, но среди этих волн можно было заметить и некоторые островки спокойствия. В этих местах стояли какие-то столы и довольно большие бочки. Кто-то старательно что-то делал. Это как раз и были те самые места, где будут всех желающих бесплатно угощать вином и закусками. Император Адальберт и об этом побеспокоился, и за это люди были ему благодарны. Однако и та часть перед дворцом, которая была огорожена забором, сейчас также была заполнена людьми. Там можно было заметить самых разных разумных, но в первую очередь в глаза четвертой принцессы сразу же бросилась довольно крупная группа людей в знакомой одежде. Это были представители империи Шань, которые только-только прибыли сюда, и сейчас хотели выразить свою своеобразную признательность местному сюзерену. Среди них можно было заметить представителей сразу как минимум трех сект, и это сразу же напрягло принцессу. Ну то, что секта благословенного лотоса прислала сюда старейшину из совета своей секты, это не было ничем необычным. Ее отец заранее предполагал нечто подобное. С ним же прибыло еще несколько мастеров. Однако, немного в стороне, она заметила представителей другой секты. Секты парящего журавля, и среди них тоже можно было заметить роскошную одежду старейшины, что сразу заставило Мюнгёль задуматься. Этим-то что здесь было нужно? Неужели они настолько встревожились, что решились послать сюда довольно серьезную экспедицию? Какие у них цели? Вот это, как раз таки, она и должна будет узнать. Сзади этих двух групп можно было заметить еще одну группу, явно имеющую отношение к секте Серебристого Дракона. Вот среди них не было заметно никого в виде старейшины, входящего в их совет управляющей сектой. Но был какой-то старичок, и девушке даже показалось, что он как-то слишком сильно напряжен. Но в этот момент ее отвлекли, так как младшая сестра Айонг и принц Георг, который сопровождал свою невесту, присоединились к ней на этом балкончике. Сестра тут же принялась разглядывать площадь, обратила внимание на присутствующих тут представителей из империи Шань, слегка посмеялась, что они какие-то все скованные. Ну, еще бы, ведь это были представители сект, они-то привыкли чувствовать себя везде хозяевами, а тут, толпа народа беснуется, но на них никто не обращает никакого внимания, всего лишь по той причине, что обе принцессы, со своими людьми, здесь уже примелькались. И новые представители из империи Шань не вызывали особого ажиотажа. А вот и он. Мысленно усмехнулась девушка, когда заметила вышедших на соседний балкончик, расположенный с противоположной стороны основного балкона, на который должен будет выйти сам император Адальберт, принцессу Елену, вышедшую под ручку с Юрием. При этом Мюнгёль словно резанула что-то в их поведении. Девушка старалась держаться рядом с парнем, но едва она попыталась взять его за руку, он как-то нервно отвел свою руку в сторону, еле заметно, но с позиции самой четвертой принцессы это было прекрасно видно. Что-то серьезное между ними происходит, и это явно что-то такое, чего она просто не могла понять. А значит, возможно, у нее есть шанс разгадать этот секрет. Главное, сделать все быстро и правильно. Однако сейчас ей нужно было дождаться выхода императора на балкон, с которого тот будет приветствовать народ империи Суран. И праздник должен был получиться просто великолепным. Особенно учитывая тот факт, что представители империи Шань предложили распорядителю использовать в этот день фейерверки. И в первую очередь это должно было произойти именно тогда, когда император Адальберт только выйдет на балкон и приветственно взмахнет руками. И в этот самый момент первая партия фейерверков раскрасит своими яркими цветными вспышками небо над императорским дворцом. А что, хоть какое-то разнообразие. И если бы она хотя бы знала о том, чем все это может закончиться, то, наверное, бы 10 раз подумала бы, прежде чем предлагать подобный фокус местным распорядителям. Но девушке просто хотелось не только разнообразить свою жизнь, но и помочь им сделать праздник более запоминающимся. Но только все пошло далеко не так, как можно было бы запланировать. Хотя, в то, что этот праздник все запомнят надолго, это стало понятно сразу, так как все события, которые через пару мгновений буквально понеслись вскачь, навсегда врезались в память молоденькой девушки. Император Адальберт, облаченный в великолепные одеяния из золотой и пурпурной парчи, отделанной серебряной нитью, торжественно вышел на балкон императорского дворца. Балкон был высоко воздвигнут над центральной площадью столицы, его изящные колонны поддерживали резной свод, украшенный гербом империи Суран, символом единства и силы. Легкий ветерок играл с тканями, добавляя величественности его образу. Адальберт приостановился на мгновение, окинув взглядом толпу, которая, казалось, покрывала площадь, как океан, переливающийся шумом голосов и радостного смеха. Сейчас вся центральная площадь напоминала гигантский ковер из человеческих фигур. Мужчины, женщины и дети, одетые в свои лучшие одежды, собрались, чтобы отпраздновать день рождения своего императора. Среди них мелькали яркие платки, праздничные наряды с лентами и вышивкой, а также простая одежда рабочих и крестьян, которые пришли из окрестностей столицы. Шум гомона не стихал, но казался гармоничным, сливающимся с радостным оживлением. Посреди этого столпотворения можно было заметить своеобразные очаги спокойствия. Там стояли огромные деревянные бочки, наполненные вином, и рядом – длинные столы, накрытые простыми закусками. Люди неторопливо подходили, наполняли кружки, обмакивали хлеб в ароматные соусы, но их внимание все равно было приковано к дворцу. Время от времени толпа издавала короткие выкрики радости, особенно дети, бегавшие вокруг своих родителей, пораженные масштабом праздника. Когда император, гордо неся свою императорскую корону, решительно шагнул на балкон и поднял руки в приветственном жесте, площадь замерла. Казалось, дыхание десятков тысяч людей остановилось в один момент, и вся эта огромная толпа, словно волна, склонилась в благоговейном поклоне. Глаза каждого горожанина устремились к фигуре правителя. Адальберт, со своей неизменной харизмой, расправил плечи, словно подтверждая свою власть, но в его движениях было и тепло, напоминание о том, что он правит во имя своего народа. Как только император поднял руки в приветствии, небо тут же озарилось множеством вспышек. Фейерверки, запущенные с нескольких точек вокруг площади, взмыли вверх, оставляя за собой шлейфы огня. Первая волна разорвалась в воздухе тысячами искр, образуя огненные цветы, алые маки, золотые хризантемы, сапфировые лилии. Следом взвелись новые залпы, создавая необычные фигуры. Огненные дуги и спирали, которые плавно угасали, оставляя за собой шлейфы разноцветного дыма. Самый впечатляющий момент наступил, когда в воздухе вспыхнуло изображение герба империи, выполненное из светящихся золотых и серебряных искр. Толпа на площади тут же взорвалась восторженными криками. Люди аплодировали, многие выкрикивали имя императора, а дети прыгали от радости, пытаясь поймать в воздухе падающие искры, которые, естественно, угасали задолго до земли. Все чувства горожан были заметны на их лицах. Некоторые стояли с раскрытыми ртами, пораженные зрелищем. Женщины прижимали руки к груди, словно желая запечатлеть этот момент в своих сердцах. Мужчины обнимали детей, шепча что-то об императоре, рассказывая, насколько это значимый праздник. Было слышно, как кто-то сдержанно напевал гимны, а кто-то просто кричал от радости. В этот момент в воздухе смешались ароматы жареного мяса, вина и сладостей, придавая празднику ощущение настоящего торжества. Скрипели колеса телег, подвозивших новые угощения, хлопали огромные парусиновые зонты, установленные для защиты от солнца, и повсюду мелькал блеск монет, которыми горожане награждали уличных музыкантов. Сам же император Адальберт, наблюдая за реакцией своего народа, улыбнулся, а затем сложил руки на груди, слегка поклонившись. Этот жест вызвал еще одну волну восторга. Праздник продолжался, но для собравшихся на площади этот момент стал кульминацией, символом величия их империи и единства народа под мудрым руководством Адальберта. Толпа под балконом императорского дворца продолжала бурлить восторгом, пока в воздухе расцветали очередные огненные цветы фейерверков. Однако среди собравшихся были и те, кто не разделял общей эйфории. Представители империи Шань, прибывшие всего несколько часов назад, стояли особняком. Их богатые одежды, вышитые золотыми нитями и украшенные символами сект парящего журавля, серебристого дракона и благословенного лотоса, привлекали внимание окружающих, но сами они, казалось, не замечали ничего вокруг. Среди них выделялся один старик с худощавым, но выпрямленным, как у молодого воина, телом. Его глаза, глубокие, как бездонные омуты, казалось, были устремлены прямо на балкон, где стоял император Адальберт. Напряжение витало вокруг него, как будто воздух сгущался, готовясь разрядиться молнией. Молодые сопровождающие уже нервно переминались с ноги на ногу, не зная, как реагировать на эту странную атмосферу. И хотя этот старик стоял неподвижно, словно статуя, но его аура чувствовалась даже на расстоянии. Она напоминала глубокие воды, скрывающие мощное течение. Он ожидал чего-то, но чего именно, сейчас было просто непонятно. Его руки были сложены в странную фигуру перед ним, но пальцы, замкнутые в странную фигуру, едва заметно подрагивали, будто от напряженной концентрации. И когда первый залп фейерверков раскрылся в небе огненными цветами, сопровождающие старика мгновенно разлетелись в разные стороны, словно птицы, почувствовавшие приближение хищника. Их реакция была инстинктивной, но для посторонних выглядела совершенно неуместной и даже подозрительной. Это движение вызвало переполох в ближайших рядах толпы, но старик остался на месте. А когда второй залп разорвался над площадью, этот старик резко вздрогнул, словно не ожидал никаких внезапных громовых хлопков. Его глаза сверкнули, и он резко выпрямил руки перед собой, словно пытаясь что-то ускользающее от него ухватить. В следующий миг воздух перед ним начал вибрировать, как будто неведомая сила разрывала его изнутри. Первые нити плетения проявились медленно, словно паутина, тянущаяся из невидимого источника. Они были тонкими, мерцающими, как серебро при лунном свете. Этот странно взмокший от напряжения старик пытался сконцентрироваться, и его дыхание стало глубоким, но слегка прерывистым, будто он пытался черпать энергию из самой земли, но сил для этого у него уже просто не хватало. Нити плетения, которые он безуспешно удержать, начали переплетаться, формируя сложные узоры. Затем из центра плетения, как из неведомых морских глубин, начала проявляться форма дракона. Сначала это был лишь силуэт, длинное, змееподобное тело, извивающееся в воздухе. Чешуя дракона формировалась из мельчайших всполохов энергии, каждая чешуйка сияла, как звезда, отражая свет фейерверков. Голова дракона была массивной, с длинными усами, которые плавно тянулись за ним, как ленты. Его глаза вспыхнули ярким светом, полными мудрости и ярости, а спустя мгновение, растянувшиеся на целый десяток, уже казалось, что этот дракон начал дышать. С каждым вдохом, который имитировала новая волна энергии, которая напитывала его силой, форма плетения становилась все четче, а движение – более плавным и грациозным. Воздух вокруг него начал дрожать, а пространство искрило, как при сильной грозе. Плетение наполнялось силой, словно каждый вдох старика отдавал энергию этому созданию. Вся эта огромная площадь перед императорским дворцом, заполненная тысячами людей, казалось, застыла. Люди вокруг, включая стражников и магов, смотрели на все происходящее с благоговейным ужасом, не в силах понять всего этого. Только звук разрывающихся в небе фейерверков нарушал эту напряженную тишину. А этот дракон, похожий на сплошное переплетение молний, поднял голову. Его пасть слегка приоткрылась, и из нее вырвался низкий рык, который ощущался скорее как вибрация, чем как звук. Каждое движение этой сущности было исполнено величия и силы, подчеркивая превосходство мастеров Дао. Все происходило так, будто время резко замедлилось. Одни горожане падали на колени, принимая происходящее за божественное знамение. Другие пытались убежать, наталкиваясь друг на друга в панике. Стражники на площади подняли оружие, но никто пока еще не осмелился приблизиться к тому месту, где все это происходило. Император Адальберт, все еще стоявший на балконе, не изменил своего выражения лица, но его глаза изучали происходящее с напряженным вниманием. Маги, стоявшие по бокам императора, немедленно начали формировать защитные плетения, готовясь к возможной атаке. В это самое мгновение дракон, казалось, посмотрел прямо на императора. Напряжение достигло своего пика, когда этот старик, так и не сумев остановить формирование плетения, внезапно замер. Плетение дракона, словно ожившее существо, медленно начало двигаться в сторону императорского дворца. Его извивающееся тело выглядело величественно и угрожающе, как будто каждая его чешуйка излучала холодный свет звездного неба. С приближением к дворцу его голова поднялась выше, а глаза вспыхнули еще ярче, источая ослепительное сияние. Казалось, что эта магическая сущность знает цель своего движения, а площадь, еще мгновение назад наполненная восторгом от фейерверков, погрузилась в хаос. Толпа разразилась паническими криками, люди бросались в стороны, наталкиваясь друг на друга. Кто-то уже упал на колени, пытаясь укрыться от неизбежного удара, а кто-то, сломя голову, старательно рвался к выходам из площади. Бочки с вином перевернулись, заливая землю, а закуски разлетелись в разные стороны, смешиваясь с пылью и ногами толпы. Охрана императора мгновенно отреагировала на резкое изменение ситуации. Несколько десятков вооруженных гвардейцев бросились вперед, образуя живой щит между дворцом и магическим созданием. Стражники подняли оружие, а маги в их рядах начали формировать защитные барьеры, хоть и с явной нерешительностью перед такой грандиозной силой. Среди имевшихся поблизости представителей империи Шань, что стояли ближе всех к этому старику, вспыхнула еще более сильная паника. Молодые последователи секты Серебристого Дракона, ранее демонстрировавшие дисциплину, теперь в ужасе кричали и указывали на плетение, разбегаясь в стороны. Но одна фигура выделялась среди хаоса. Молодая девушка, облаченная в элегантные одежды, богато расшитые образами журавлей и облаками, вырвалась вперед. Ее лицо, скрытое тонкой вуалью, казалось, выражала смесь ярости и страха. Это была Чжао Жуюнь. Она кричала на старца, требуя от него срочно развеять сплетение. Ее голос, наполненный силой, прорезал панический гул толпы. «Немедленно остановись!» Она пыталась добраться до него, но стоявший поблизости старейшина той же секты, быстро перехватил девушку, всего лишь не допуская ее в опасную зону. «Ты что, старый идиот, совсем рассудок потерял?» Но старец уже никак не реагировал на все, что происходило вокруг него. Его лицо побледнело, а тело, напряженное от чрезмерного усилия, внезапно ослабло. И этот старик потерял сознание, просто рухнув на каменные плиты площади. А магическое плетение дракона, уже более никак не сдерживаемое волей своего создателя, резко ускорилось, направляясь прямо ко дворцу императора. Люди на площади завопили еще громче. Гвардейцы императора крепче сжимали оружие, явно понимая бессмысленность своих действий перед такой магией. Казалось бы, что его уже просто ничего не сможет остановить, так как все магические щиты, которые пытались перед ним сформировать местные одаренные, это плетение прорывало даже не замечая, просто продвигаясь вперед и вверх, прямо к балкону, на котором застыла фигура императора Адальберта. И вдруг, из тени этого самого балкона, что-то рванулось вперед. Огромный огненный шар, насыщенный чистой магической энергией, вспыхнул в пространстве между дворцом и приближающимся плетением. Сфера из пламени разгорелась ослепительным светом, настолько сильным, что ее жар, казалось бы, ощущался даже на значительном расстоянии. И магический дракон, словно осознавая препятствие, остановился на миг, а затем с яростью бросился вперед, пытаясь пробить возникший перед ним своеобразный барьер. Но в этот раз преграда была более серьезной, чем все то, что встречалось ему ранее. Его энергия, которую уже ничто не подпитывало, начала постепенно истончаться, чешуйки и извивающееся тело стали мерцать и трепетать, как потревоженное полотно. Взаимодействие двух мощных магических сил сопровождалось оглушительным гулом и треском молний, все еще сверкающих в чешуе магического дракона. Внезапно плетение дракона, видимо уже полностью потеряв последние крохи энергии, утратило стабильность. Раздался оглушительный взрыв, и дракон рассыпался на тысячи ослепительных искр. Волна пламени разошлась над площадью, заставляя всех людей, оставшихся стоять, рухнуть ничком на землю. Жар, исходящий от взрыва, был коротким, но невыносимо интенсивным. А когда магическое плетение дракона все же исчезло, пылающая сфера, что остановила его, продолжила висеть в воздухе перед основным балконом императорского дворца, и хотя ее яркость немного ослабла, но она все еще напоминала маленькое солнце. Гвардейцы императора на балконе с опаской поглядывали на нее, не осмеливаясь приближаться к этому странному проявлению магии. Сам император Адальберт, все еще стоявший неподвижно, безмолвно наблюдал за произошедшим. Его лицо было резко побледневшим, а глаза расширились от ужаса и удивления. Казалось, он пытался осознать, что только что произошло и как столь могущественная магия была применена прямо у него под окнами. Тишина, наступившая после разрушительного взрыва, казалась почти ощутимой. Все собравшиеся на площади люди, замершие в панике и страхе, с замиранием сердца смотрели на эту странную сияющую пламенную сферу, все так же висящую в воздухе перед императорским дворцом. Ее жар резко ослаб, но она все еще сияла, как малое солнце, отбрасывая мерцающий свет на балкон, стены дворца и стоящую ниже толпу. И только показалось, что все нормализовалось, кто-то из магов, сопровождавших императора Адальберта, резко вскрикнул, заметив изменения в этом, только что казавшимся стабильным проявлением магии. И все только потому, что эта пламенная сфера вдруг дрогнула, как живое существо, ощутившее внимание окружающих. Затем она начала медленно двигаться, словно раскрывая себя. По краям, словно по тонкой оболочке, появились языки пламени, которые потянулись в стороны, превращаясь в очертания огромных крыльев. Крылья расправлялись неторопливо, с грацией и величием, будто демонстрируя себя миру. Каждое перо этих крыльев излучало невероятную мощь. Казалось, что они были сотканы из первородного пламени, которое не просто горело. Оно переливалось волнами пламенных цветов, словно внутри находились живые проявления самой этой стихии, движущиеся с неуловимой скоростью. Пламя играло всеми оттенками алого, золотого и белого, а иногда проскальзывали даже синеватые отблески, придающие зрелищу мистическую глубину. Крылья сначала казались плоскими, почти абстрактными в своей огненной форме, но затем начали наполняться объемом. Каждое движение делало их более четкими, живыми и осязаемыми. Края крыльев искрились, оставляя за собой тонкий след огненного света, который медленно таял в воздухе. А когда крылья раскрылись полностью, под ними стала видна фигура. Это был человек, но одновременно и нечто большее. Его облик сочетал в себе совершенство человеческой формы и величие магического существа. На нем были доспехи, которые, казалось, не были выкованы из металла, а сотканы из того же огня, что составлял крылья. Эти доспехи переливались огненными узорами, словно языки пламени замерли в сложном танце, повторяя ритм дыхания их носителя. Они плотно облегали фигуру, подчеркивая силу и грацию. В центре груди сиял яркий символ, напоминающий пылающее сердце, от которого исходили золотые линии, как солнечные лучи. Эти линии соединяли его с крыльями, делая их и доспехи единым целым. Голову этой пламенной фигуры скрывал шлем из такого же пламени, и его поверхность отражала свет огня, будто сама была частью этого магического существа. Глаза под шлемом, казалось, тоже вспыхивали золотистым пламенем, излучая древнюю силу и решимость. Толпа наблюдала за происходящим в полном молчании. Ни единого слова, ни единого движения, казалось, время остановилось. И даже более того, казалось, что все собравшиеся на площади люди просто затаили дыхание, боясь даже своим вздохом потревожить все то зрелище, что открылось перед ними. Взгляды всех присутствующих были прикованы к этому странному человекоподобному существу, что теперь висело в воздухе перед дворцом. И именно в эту звенящую тишину внезапно раздался слабый, чуть срывающийся голос молоденькой девушки. «Это же пламенный феникс!» Эти слова произнесла та самая девушка, стоявшая среди вновь приехавших представителей империи Шань. Ее голос звучал настолько тихо, что казалось, он был частью ее дыхания. Но в этой тишине его услышали практически все окружающие. Ее широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели на крылатую фигуру, и в них отражались не только огни существа, но и смесь благоговения и ужаса. Сам же этот пламенный феникс будто ответил на ее слова. Его крылья, полностью раскрытые, замерли на миг, и их свет стал ярче, охватывая площадь теплым сиянием. Люди, казалось бы, ощущали то, как жар его пламени нежно касался их лиц, но не обжигал. Это было тепло, наполненное древней магией, величественной и недосягаемой. Странная фигура в пламенных доспехах чуть повернула голову в сторону толпы, словно изучая тех, кто был внизу. Затем она снова устремила взгляд вперед, в сторону того самого балкона, где император Адальберт все еще стоял, неподвижно сжав побелевшими пальцами каменные резные перила. В его лицо все еще было белым, как мел.